А что значит быть маленьким? Двухлетний ребенок кусает другого малыша. Вместо того, чтобы сказать «ты плохой, плохой», нам надо помочь ему понять, что он поступает так, не понимая, что делает другому больно. И наши слова «ты слишком маленький, чтобы не кусаться», «я рядом, чтобы помочь тебе вспомнить, что этого нельзя делать», «нам надо немножко посидеть на скамейке, чтобы ты мог подумать и вспомнить, что кусаться нельзя», «скоро ты подрастешь и будешь помнить об этом сам», заставляет его задуматься над своим поступком. Если вы застали ребенка зажигающим спички в комнате, вместо того, чтобы не кричать на него и прочитать ему длинную нотацию, что он ужасный ребенок, можно просто сказать ему: «Многим детям твоего возраста очень хочется играть со спичками. Конечно, это опасно, и мы не можем позволить тебе делать это в твоей комнате одному. Если тебе хочется зажигать спички, ты можешь сделать это в ванной, когда я стою рядом, или мы можем поставить ведро с водой во дворе, и ты можешь бросать туда спички, а я буду рядом». Девочка пришла однажды из детского сада с коробкой цветных мелков. На вопрос отца, откуда они у нее, она сказала: «Учительница разрешила мне взять их, потому что я хорошо вела себя». Вместо того, чтобы предположить, что девочка украла их, и сказать ей об этом, отец объяснил ей, что многие пятилетние девочки не могут остановить себя, когда им чего-нибудь хочется. «Завтра утром мы вернем мелки и объясним, что ты еще слишком маленькая, чтобы понимать, что нельзя брать чужие вещи». Подобные поступки могут повторяться младшими подростками. Они не могут преодолеть желание взять, к примеру, что-то из одежды друга или родственника. Если мы будем вести себя так, как если бы это было первое проявление юношеской преступности, мы можем именно к этому их и подтолкнуть. Подростки крадут вещи, которые, как им кажется, смогут сделать их более красивыми, мужественными, популярными. Они делают это из-за чувства неполноценности. Реакция, которая увеличивает их чувство недовольства собой, может привести к повторению подобных поступков. Ведя разговор с сыном или дочерью, родители как бы ненароком могут сказать: «У меня часто возникало непреодолимое желание взять какую-нибудь вещь, не принадлежащую мне, потому что мне казалось, она сделает меня более уверенным в себе». Но это только иллюзия. Вещь, не принадлежащую тебе, все равно придется возвратить. Вполне можно сказать, что ты сделал это случайно по забывчивости, но нам надо поговорить с тобой наедине. Почему тебе вдруг так захотелось взять эту куртку? Чем чаще мы вспоминаем и интерпретируем свои детские поступки, тем быстрее находим объяснение своего поведения, когда мы стали взрослыми. Я уверена, что детей заставляет выполнять то, к чему они еще не готовы в силу отсутствия необходимых знаний и опыта. И это одна из серьезнейших проблем в жизни сегодняшнего ребенка. Жизнь полна стрессов. Мы все затеряны в суете больших и малых дел, все более равнодушны друг к другу. В наш век восхищение и внимание к машинам у иных людей куда больше, чем к окружающим их людям. Нередко человек превращается в компьютер, и ощущения, которые он испытывает в результате этого, весьма серьезны. То же происходит и в процессе воспитания детей. Мы зачастую слишком сильно ускоряем их развитие, заставляем их перепрыгнуть через определенную ступень, а это чревато тем, что из них могут вырасти эмоционально ущербные взрослые. Если я вам скажу, что вам надо положить шины на ноги вашему семимесячному малышу, чтобы научить его ходить раньше, чем это сделает природа, вы мне скажете, что я сошла с ума. Однако каждый день родители пытаются научить двухлеток читать, трехлеток завязывать шнурки, а пятилеток нырять с высокого бортика.